Слово «царь» в письменных источниках известно с 917 года. Именно так именовался правитель Древней Болгарии Симеон. На Руси царями называли византийских императоров, а позже монгольских ханов во времена так называемого татаро-монгольского ига. Петр I уже был императором, хотя поначалу он не считал нужным принять этот титул, ведь он уже был царем, то есть цесарем. Царь на Руси – московское самодержавие. У нас в гостях историки Сергей Перевезенцев и Алексей Лаушкин. Здравствуйте, коллеги. Сергей Перевезенцев – выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ, сопредседатель правления Союза писателей России, автор книг и публикаций, в том числе «Русская религиозно-философская мысль» и «Россия. Великая судьба». Алексей Лаушкин, выпускник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России исторического факультета МГУ, автор ряда работ по истории древнерусской культуры XI-XV веков. Самодержец. В свою очередь, самодержец – это, как вы сами понимаете, русское слово, но дословный перевод с греческого – аутократор. Самодержец. То есть, в чем смысл этого термина? Во-первых, этот термин доказывает то, что правитель, носящий данный титул, является самостоятельным. Он сам держит власть. Во-вторых, этот термин, этот титул уже, если правитель принимает этот титул, доказывает, что он возглавляет независимую державу, независимое государство. Он ни от кого не зависит, он никому не подчиняется. Он сам, опять же, сам держит этот власть. Ну и в-третьих, конечно же, этот титул свидетельствует и о полноте власти, что власть самодержца, собственно, сосредоточено в его руках. Он, опять же, сам держит власть. Многие идеи, средневековые идеи, идеи власти вырастает из библейской традиции, из ветхозаветной традиции еще. И вот если мы посмотрим на книги Библии, то увидим, что там царская власть оценивается двояко. С одной стороны, это то, что дано людям самим Богом. Хотя дано по некоторому снисхождению. Царская власть в древнем Израиле начинается с того, что сами люди просят царя у пророка и судьи Самуила, и тот, не зная, как ответить на эту просьбу, обращается к Богу. И Бог говорит Самуилу, что да, эта просьба не очень хорошая, поскольку они отвергают меня таким образом, они хотят, чтобы я был им царем. Хотят царя земного, хотят царя в виде человека. Но, тем не менее, Бог отвечает на эту просьбу и разрешает Самуилу помазать первого царя, это царь Саул, потом его уже преемником становится знаменитый царь Давид. Царь Саул, основатель Израильско-Иудейского царства, выдвинулся впервые как полководец во время войны с племенами аммонитян и был избран царем на народном собрании Израильского племенного союза. Под руководством Саула израильские племена освободились от господства филистимлян, народа, населявшего восточные побережья Средиземноморья. Второй царь Израиля, Давид, царствовал 40 лет. Был царем Объединенного царства Израиля и Иудеи со столицей в Иерусалиме. Образ Давида является образом идеального властителя, из рода которого, согласно еврейскому преданию, вышел Мессия, помазанник и посланник Божий. эта идея о том, что царская власть, она дарована Богом, она поддерживается и в Новом Завете. Знаменитое послание апостола Павла к римлянам, 13 глава, начинается с фразы, которую, в общем, все знают. «Нет власти, аще не от Бога, и всякие власти от Бога учинены суть». И апостол призывает подчиняться властителю, как самому Богу. Но, с другой стороны, тот же самый апостол Павел серьезно оговаривается. Для него власть вот такого царя, которому надо подчиняться как самому Богу, это власть не любого человека, который называет себя царем и который имеет возможности управлять людьми. Он говорит о том, что власть, он говорит о том, что царь, князь не просто так носит меч. Он носит меч, чтобы утверждать на земле добро. И дальше апостол объясняет, почему это именно так. Потому что он Божий слуга. И вот в этом, на самом деле, и есть главное зерно христианского учения о власти. Власть тогда Богу установлена, когда она следует стезям Божьим, когда она водворяет на земле божественные заповеди. И в этой связи, кстати говоря, многие книжники христианской поры разделяли царей праведных и неправедных. Эта идея еще византийская по своему происхождению на Руси прижилась. И вот мы сегодня с вами будем говорить о московском самодержавии, для развития которого много, для развития теории, которую немало сделал преподобный Иосиф Волоцкий. Так вот, Иосиф писал о том, что есть цари праведные и есть цари, которые грешат. И если это цари вот такие вот, цари-грешники, особенно если они еще и грешат против веры, то они не Божьи слуги, он вспоминает апостола Павла как раз, а слуги дьявола. И таким царям можно не подчиняться. И вот эта амбивалентность учения о царской власти христианской, она, конечно, многое объясняет и, наверное, в нашей истории, в нашем понимании, историческом понимании этого явления. Есть совершенно замечательный документ. Дата его происхождения точно известна, это осень 1480 года. Это знаменитое послание на Угру, написанное Воссианом Ростовским по прозвищу Рыло, архиепископ Ростовский Воссиан. Послание им было написано великому князю московскому Ивану III вот в те самые страшные месяцы стояния на Угре, когда чаша весов то в одну, то в другую сторону склонялась, когда на берегах Угры стояло и ордынское войско хана Ахмата, и русское войско. И неизвестно было, что и как повернется история в дальнейшем, как все будет происходить. И в укрепление, в духовное укрепление великого князя, его бывший духовник, архиепископ Воссиан пишет ему это знаменитое послание. «Стояние на Угре» – такое название получили военные действия в 1480 году между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III. «Стояние на Угре» было вызвано отказом Москвы платить Орде дань. Попытка Ахмата форсировать реку Угру получила отпор князей Ивана Ивановича Молодого и его дяди Андрея Меньшова. В октябре-ноябре ордынцы не отважились на дальнейшую борьбу и отступили. Стояние на Угре положило конец монголо-татарскому игу. Русское государство стало полностью суверенным. Иван III в то время носил все-таки титул великого князя. Царем он не был официально. Уже в обращении к великому князю, к Ивану III, к своему государю, архиепископ Воссиан называет его царем. Подчеркиваю очень важный факт, что освобождение от ордынского ига освобождает для русского правителя титул царя. Потому что после того, как рухнула Византия, царский титул освободился. Таким образом, на Руси ордынских ханов вроде бы как воспринимали царями на протяжении уже нескольких столетий. Ну, воспринимали как царями. Ордынский царь – это правитель был, конечно, для русских князей. Именно в том смысле, что это независимый правитель, власть которого, в общем, признавали тоже богоданной. Да, в качестве наказания русскому народу, был, как вот когда-то иудеям был послан Навуходоносор, царь Вавилонский, так и русским был послан хан, как... Ну, как наказание Божье, получение, да. И вдруг очень крупный церковный владыка именует великого князя царем, подчеркивая, теперь ты можешь быть царем, если ты себя поведешь правильно. И в чем заключалось это поведение? Несколько раз в этом послании владыка называет великого князя Ивана III воином Христовым. И объясняет ему, что это твоя главная задача. Встань за веру, воин Христов. Ты должен защищать прежде всего веру, и Господь даст благодать и тебе, и твоей державе. То есть он подчеркивает главное смысловое значение царской власти. Борьба за сохранение православной веры. И третий термин. Он, собственный народ, и русский народ, тогдашнее все государство, именует новым Израилем. То есть новым богоизбранным народом. Вот все эти три идеи, царский титул, смысл власти царя, защита Христовой веры, каждый государь воин Христов, и то, что на земле появился новый богоизбранный народ, новый Израиль, каковым наши предки тогда считали русский народ. И я напомню, что к тому времени, к концу 15 века, русское государство было единственным независимым православным государством в мире. И как считали наши предки тогда, именно Руси выпала Господом доля, была установлена защищать и спасать истинную веру вот в момент прихода Антихриста в мир. И все эти три вехи, все эти три характеристики, все эти три идеи стали краеугольными камнями всей идеологии московского самодержавия. К концу 15 века, вот к моменту возникновения государства, происходят некие изменения, конечно, в общественном сознании, и возникает некоторая готовность, ну, сначала, видимо, элиты, а потом и более широких слоев населения Руси принять некоторые идеи. Но идеи эти тоже, конечно, они исторические. Если мы посмотрим на, опять вернемся вот в ветхозаветную глубину, а в нее нам, как и в новозаветную, придется постоянно возвращаться, чтобы понять средневековую систему ценностей. Так вот, там от царя очень много зависело именно в духовном состоянии народа. Мы видим в истории и Израильского царства, и Иудейского царства царей, которые ведут людей своих к Богу, и людей, которые уводят его к идолопоклонству. И Бог сразу же на это реагирует. При царях-грешниках народ сразу начинает испытывать большие затруднения. Бог попускает нападать на свой народ врагам, Бог попускает каким-то бедам случаться с этим народом. И таким образом возникает идея еще в Ветхом Завете личной ответственности царя за свой народ. И у нас эта идея, она была воспринята на Руси. В одном каноническом сборнике, средневековом сборнике правил, есть такое правило: грех царев низводит гнев Божий на землю. Землей именуется народ. Царь своим личным согрешением способен опустить весь народ в пучину страданий. И вот эта мера религиозной ответственности царя за своих людей, конечно, поднимала фигуру царя очень высоко. И сакральность власти понималась не как некий дар, который царь получил, а как мера ответственности, в соответствии с которой царя будет спрошено. Царская жизнь – это вовсе не та праздность, не то сплошное удовольствие, которое, ну вот нас в советском детстве обычно рассказывали, как жили цари и как плохо жил народ. Как цари, значит, пребывали в полном безобразии каком-то даже иногда. Ну, чаще всего в этом случае вспоминали 18 век. Да, там считали платье Елизаветы, платье Анны Иоанновны, сколько было платьев, как народ, значит, плохо время жил. Но русские государи изначально чувствовали свою огромную ответственность за то, что они должны выполнить за свой короткий жизненный век. И ведь смотрите, ну, допустим, царями, ну, так или иначе, именовали там условно Ярослава Мудрого, и Владимира Мономаха, и Андрея Боголюбского, и вот Дмитрия Донского царем называли. И, как я уже говорил, было, к Ивану Третьему были такие обращения царями. Это скорее уважительные были, да? Я хочу в данной ситуации сказать о другом. Ни один из этих правителей не решился взять на себя царский титул. Да, им, наверное, нравилось, что их так называли. Подданным, конечно, было лестно, что они подчиняются царям. Но сами правители эти титулы не брали. И даже, казалось бы, вот Иван III, который освободил Русь уже от ордынского царя и имел полное право, и в силу того, что уже византийского царя не было, в принципе, имел полное право схватиться за этот титул, значит, одеть на голову себе корону или там какой-то иной символ, допустим, да, вот как в России потом стала эта шапка Мономаха, символ царской власти, бармы там, и так далее. И объявить... Нет, нет, ни Иван III не решился, ни его сын Василий Иванович, Василий III, тоже не решился, хотя титул самодержец в официальный титул государя, великого князя Московского, вошел именно при Василии Ивановиче. И только внук Ивана III, Иван IV, которому был тогда 16,5 лет всего лишь, по большому, после большого совета с митрополитом Макарием, со своими вельможами, со своими боярами, решился принять царский титул. То есть, на самом деле, все прекрасно понимали, принять на себя царский титул – это взвалить на свои плечи, на плечи своего потомства и на плечи всего народа, всей державы такую ответственность. Ведь после гибели Византии признать Россию царством и принять на себя царский титул – это означало принять на себя обязанность защиты православной веры во всем мире. Вот если даже не брать петербургский период, брать только московский период, мы видим несколько фигур, которые не выдержали этой ответственности, которые вот, ощущая эту тяжесть своей миссии, они с дороги-то сбивались, уходили в какие-то, вот, какое-то мудрствование. Вот. И такой упрек можно рисовать, конечно, Ивану Грозному, который вот, под воздействием этих мыслей развил... Честных мыслей, он честно пытался исполнять свой долг. Честно пытался действительно вот, соответствовать, но... Ну, уклонился. Там, кстати, при Иване Грозном ведь надо не забывать, они ожидали еще конца света, да. Там еще дополнительный пласт ответственности возникает. Но тем не менее, вот в этом своем, даже в царском, можно сказать, рвении, он, как мне представляется, ушел от правильного такого вот христианского понимания власти. И Алексей Михайлович много наделал ошибок в правлении, в том числе крупнейшая ошибка раскола церковного. Она была связана именно вот с ощущением его ответственности за церковные дела. Вот что он лично может отвечать за церковь. И вот то грубое вмешательство, именно государство в церковные дела ведь приводит к расколу. Ведь это не реформа патриарха Никона. Никон был орудием в руках именно царя. Это реформа царя Алексея Михайловича. А он как раз мотивировался вот подобными вещами. Ответственность была настолько велика, что не все ее, конечно, выдерживали. Это очень надо четко понимать. И причем, ведь изначально тот же государь Иван III понимал, и четко обозначал для окружающих вот эту меру своей ответственности. Даже не своей лично, а меру ответственности русских государей, которые новые оказывались на их плечах. Ну, знаменитый символ, то, что сейчас считается гербом Москвы, Георгий Победоносец, побивающий змея, в конце 15-го, 16-м, 17-м веках, этот символ, всадник на коне, побивающий змея копьем, он же читался совершенно иначе, его символическое внутреннее содержание. Это был государь, бьющийся с мировым злом. На монетах даже около всадника чеканили букву «К», князь, поначалу. Чтобы не было, в общем, в данном случае, ненужных ассоциаций С Георгием. С каким-то хотя, конечно, святыми. Через образ всадника, убивающего дракона, проступал образ Георгия, но именно как архетип. А это был именно князь, это был именно государь, который борется со злом. И государь, и все последующие государи, сохранили, ведь, между прочим, он же потом вошел официально в герб Российского царства. И все последующие государи прекрасно понимали эту свою задачу, что это самое главное. Даже, казалось бы, вот самый несчастливый, самый в какой-то смысле странный, самый такой, в самом деле, несчастный царь на Руси, это Борис Годунов, который добивался этого царства, стал царем. К сожалению, как вы знаете, все это закончилось трагедией. В его царстве начались страшнейшие трагедии на Руси. Но за этот короткий, там, несколько лет, сколько он пробыл на престоле, он был с 1598 по 1605 годы, всего-то 7 лет был на престоле. Но он даже в этот момент, он попытался создать Москву как центр вселенского православия. Был огромный проект строительства новых храмов в Москве, превращение Москвы в центр вселенского православия. Уже к тому времени патриархия была самостоятельная на Руси. И Борис Годунов всеми фибрами души, всем своим сердцем ощущал эту предназначенность русского государя. Быть защитником вселенского православия и быть в центре вселенского православия во всем мире. По сути дела. И в этом отношении, вот когда мы сегодня говорим о реальной политической деятельности того или иного государя, когда мы тем паче осуждаем за что-то, да, или как любили говорить в 18-19 веке, охуждаем от слова «хуже» того или иного политического деятеля, того или иного государя, мы все-таки должны оценивать его деятельность не с точки зрения современной жизни, не с точки зрения того, насколько он был демократичен, насколько он был не демократичен, не с той точки зрения, насколько он заботился, значит, о развитии прав человека или о неразвитии прав человека. Был ли он толерантным? Да, эта проблема вообще не стояла перед нашими. Проблема была главная – исполнить Божью волю на земле. Не допустить, вот русские так, может быть, это была излишняя самододеятельность, но было это понимание, максимально не допустить пришествия Антихриста в мир. Всем хорошо известная теория о Москве как Третьем Риме, теория, которая была сформулирована в начале XVI века старцем одного провинциальнейшего монастыря, старцем Филофеем. Псковский или Азаровский монастырь, это на границе, точно далеко от Москвы. Так вот, суть этой идеи именно о том, о чем вы сейчас говорите. Идея Третьего Рима – это не идея претензий политических на земли или влияние Рима II, Константинополя, или Рима I. Второй пал под ударами турок. Первый, как считали на Руси, изменил вере, уклонившись в латинство. Идея Филофея заключалась именно в том, что теперь на плечи русского государя ложится вот эта самая ответственность. Потому что теперь он становится единственным хранителем этой православной веры. И Филофей, он в некой оторопи от этой мысли, которая приходит ему в голову. Да. И он призывает государя, собственно, ради чего он пишет послание. Ведь идея вот эта, она как бы вот так вот им бросается, как некое объяснение дальнейшего. Он пишет о том, что государство нужно управить в соответствии с этой великой миссией. Нужно, чтобы не было обид в государстве, чтобы не грабили вдовиц, чтобы не воровали воеводы. Потому что в государстве, которое несет свет истинной веры, вот все это не должно быть искоренено. И надо сказать, что вот... То есть социального греха не может быть. Что царь должен с этим тоже бороться, да. Это одна из его задач. Да. И характерно, что вот эта идея Филофея, она была настолько высокой, что она не вошла в официальную идеологию в XVI веке. Вот то о чем да, мы говорили. Кстати говоря. Почувствовали, что это вот принятие, это включить это в какие-то вот ритуалы царские, в официальные документы, это чересчур горделиво. Только в XVII веке постепенно это начало туда вот просачиваться. Московское самодержавие, если мы берем как процесс, как явление историческое, да, это минимум конец 15-го, 16-го, 17-го века, вот эти вот два с лишним века, они, ну, не скажу, что кардинально, но, во всяком случае, они значительно отличались от того, что было на Западе, от того, что было на Востоке. Потому что, конечно, московское самодержавие нельзя назвать абсолютизмом. Ну, никак нельзя назвать абсолютизмом, хотя бы по той простой причине, что, начиная с Ивана III, с судебника Ивана III, когда в судебнике 1497 года были допущены участие органы и представители местного самоуправления в судебных, значит, процессах. Лучшие люди и старосты должны были обязательно участвовать, а не только наместники государя. Без совета с лучшими людьми это было невозможно. И затем при уже Иване IV с проведением земской реформы, созданием системы земского самоуправления, вершины которого вершины которого стали земские соборы. И земские соборы, как вы знаете, просуществовали фактически до конца 17 века. Какой это абсолютизм, какая это деспотия, то есть это и не абсолютизм западноевропейский, и не восточная деспотия, потому что о каком абсолютизме может идти речь, когда ни одно важнейшее решение ни один государь, без совета, с боярами, значит, со священным собором, с церковью, и самые сложные решения без совета с земским собором, решения не принимались. Самый разгар опричнины. Да, казалось бы, абсолютный абсолютизм Ивана Грозного. Вот все, как бы сказали, сейчас все под контролем. Все под контролем, но введение войны с Литвой нужно решать, Ливонской войны. Он собирает земский собор. Причем этот земский собор нужно внимательнее рассмотреть. Да. Это первый земский собор, на который царь пригласил не только традиционные две, так сказать, курии парламентские, духовенство и бояр. Он туда пригласил и купечество впервые, и дворянство. Вот, служилый люд. И это был первый земский собор широкого состава. И вот тут, конечно, вот это очень символическое. И сам факт символический, символическая ситуация в это время складывается. Потому что это некий перелом. На самом деле, в тот момент у многих возникает ощущение, что опричнина уйдет в прошлое. Потому что опричнина, конечно, режим был очень жесткий. И многие ощущали, как именно неправедный режим. И далеко не оправданный. Неправедный с точки зрения веры неправедной. Да. Вот. Но интересно то, что именно вот в этом контексте, жутком, конечно, контексте опричнины, возникает полноценный земский собор, очень похожий на европейский парламент. Генеральные штаты какие-нибудь. Генеральные штаты, на Кортес, да. На Лантаге, это по-разному в то время в Европе называлось, но это очень, очень похожий институт власти. Там заседают сословия. И сословия отвечают царю на некоторые вопросы, ключевые вопросы, чаще всего на вопросы о каких-то государственных тратах, поскольку это вопрос о налогах. Значит, сословие должно согласиться на повышение налогов. Или не согласиться. Или не согласиться. Да, или всяко не бывало. Или не согласиться. И вот даже там уже Ивану IV возражали же по поводу ведения Ливонской войны. Обращались к нему с просьбой не прекратить эту войну. А в другом случае, наоборот, поддержали, могли поддержать. То есть я к чему это? Да, и помимо всего прочего, вот в 40-е, 50-е годы создается система местного самоуправления, когда на уровне волости, на уровне села налоги собирают не царский наместник, не царский ставленник, посланник, а сам народ. Земские старосты выбираются, такая система самоуправления, опять же, выборная система. И ведь, опять же, во времена опричнин, несмотря на то, что в города опять начали назначаться воеводы, система земского самоуправления остается. И остается она до конца 17 века. Окончательно она была уничтожена только Петром. Московское самодержавие было ограничено не только ей уже созданной системой самоуправления, то есть ведь это по решению государя создавалось, проводилась земская реформа. Но нет хорошей жизни. Но тем не менее, она существовала. Она существовала и работала. Работала. И позволила стабилизировать ситуацию в стране. Да. А в смутное время вообще просто спасла Россию. Именно эта система. Но московское самодержавие было ограничено еще и церковью. Все митрополиты, потом патриархи, имели право печалования. Когда мы смотрим на эти два века, видим борьбу двух тенденций. Тенденцию к абсолютизму и тенденцию к такому вот типу, о котором вы говорите, идеальному типу, когда власть самодержца и власть выборных находились в гармонии и периодически, конечно, в разные стороны, да, в разные стороны качало. И как раз систему-то вот ту, которую вы говорили, доломал не Иван Грозный, как это ни парадоксально, а царь Алексей Михайлович. Представление о котором, как о тишайшем, ложное представление. Поскольку тишайший – это элемент титула, это же не прозвище его. Тишайший – это то же самое, что Грозный. Тишайший – это тот, при появлении которого все затихают. Надо понимать. И Алексей Михайлович, конечно, много нес в своем характере того, что потом унаследовал Петр. Так вот, эти колебания туда и сюда, они приводили иногда, конечно, и столкновением с церковью. Несомненно. И вот самое яркое столкновение, оно произошло в середине XVI века, когда опричнину Ивана Грозного стал обличать митрополит Филипп. А царь уже не был готов слушать встречу, как это говорили, встречу, печалование, встречу от святителя. И митрополит Филипп, монах-аскет, который вырос на Соловках, пустынничал в лесу, он пошел вот в исполнение своего пастырского долга до конца. Он царя не побоялся. И он предпочел мученическую смерть измене тому, что он начал, как говорил один русский философ, правде Христовой. Потому что он тоже был пастырь. И он, на нем тоже лежала ответственность. И видя, что царь действует неправедно, он был готов учить царя даже ценой своей смерти. И когда он царю довольно резкие обвинения в лицо бросал, а это были обвинения как раз в духе преподобного Иосифа Волоцкого, что ты подумай, кому ты служишь. Богу ли ты служишь этой опричненной? Или кому-то другому? Он называл его царем-учителем. Mm-hmm. Так вот, Филипп прежде всего думал о том, как спасти царскую душу. Не наказать его, а как его душу спасти, поскольку его душа, его личная праведность или неправедность, это в том числе и угроза для всей страны. И его неправедность. Поэтому он болел о самом царе. И вот это, конечно, яркий пример того, что московское самодержавие не было такой идиллической, замершей системы. Это была система с огромным потенциалом, динамично развивавшаяся и, конечно, встречающаяся со всякими препятствиями на своем пути. И сама создающая себе эти препятствия. А иногда, да, конечно, реагирующая на вызовы, потому что то время, о котором мы говорим, было время очень сложное. И, наверное, мы можем твердо говорить о том, что в той ситуации, через ту череду проблем, через которые Россия прошла, начиная с Ивана III, когда существование самого государства было под вопросом, через смутное время, когда опять-таки государство было под вопросом, вот и много других было проблем, внутренних и внешних, вот через ту череду проблем Россия прошла только благодаря тому, что существовала твердая монархическая система власти, вот с такой подушкой из выборных. Это все-таки система, при всех срывах, была система для страны спасительна. Она оптимально соответствовала тем задачам, которые стояли перед страной. Осознание роли России в мире, вот новая эта роль, о которой мы с вами говорили, и осознание роли правителя России, новой России в этом, значит, мире бушующем, к середине XVI века, да даже уже в начале XVI века, было достоянием вовсе не только самого государя и нескольких бояр вокруг него. По сути дела, уже с начала XVI века мы наблюдаем процесс освоения вот этой роли как защитницы всемирного православия, роли России и русского государя как главного защитника вселенского православия, осознание этой роли практически сначала всем образованным кругом России, а потом уже и всей России, всем практически населению России, православному населению. И ведь начало XVI века, еще до принятия царского титула, ведь это время, ну, как в советской историографии говорится, расцвета русской публицистики. Есть даже отдельное такое направление исследования русской публицистики XVI века. Потому что это время, наполненное бесконечными спорами о предназначении России, о предназначении государя, о предназначении церкви, о взаимоотношении церкви и государя, о взаимоотношении государя и народа, о милости, о добре, о том, какой должен быть правитель и так далее, и так далее. И весь XVI век, он весь заполнен этими дискуссиями, этими разговорами. И ведь владыка Филипп, когда выступал против той линии, которую избрал в своем поведении, в том числе политическом поведении Иван Грозный, он был своего рода продолжателем этих споров. Это была проблема не Ивана Грозного и не русского царя, это была проблема всей России. И поэтому вопрос о том, кто станет царем, проблема наследника, проблема нового государя, это всегда была очень серьезная проблема для народа. Классический тому пример, опять же, Борис Годунов. В русской традиции была совершенно одно из претензий государя на власть, это то, что он занял власть по наследству, природный царь. Ну, известная история со сказанием о князях Владимирских, которая возвела истоки русской великокняжеской власти к императору Августу. И вот вся эта линия Рюриковичей, это вот наследники императора Августа из Первого Рима, ну, там много-много-много всего. И вот только выходец из дома Рюриковичей мог считаться настоящим государем. И вдруг приходит Борис Годунов. Да, собор его избирает, до сих пор непонятно, то ли под его личным нажимом, то ли под нажимом бояр, там оценки совершенно разные. Тем не менее, народ соглашается, он становится царем. Он начинает строить в Москве много всего, и вдруг страшный голод. 3 года заморозков, голода, сотни тысяч погибших, и народ разуверивается в царе. Вот, выбрали неправедного, не истинного царя, и Господь нас наказал. Вот что для народного сознания, почему Лжедмитрия это приняли? Потому что поверили, что природный царь пришел, настоящий, сейчас Господь простит. И, конечно, вот это вот восприятие истинности царя для нашего национального сознания, во всяком случае, в те времена, было крайне важно. Вопрос о воспитании, подготовке будущего правителя. Это вопрос, который стоял очень остро перед родителями наследника. Надо сказать, что в Древней Руси очень рано начинали мальчика готовить и к военной службе, и к политической такой вот службе, если ему было уготовано стать правителем. Вспомним, например, что Александр Невский участвовал в первой битве, настоящей битве, в 14 лет, а шведов на Неве победил при живом отце в 19 лет. Рядовое побоище, он был 21 год. То есть очень рано, конечно, начинали этим вопросом заниматься. Если мы посмотрим на поучения книжников древнерусские, вот что они хотят со своей стороны, это люди в основном духовные, конечно, но они все-таки отражают некоторое такое общественное понимание проблемы. Они прежде всего, конечно, среди качеств правителей выделяют его благочестие. Потому что благочестие – это ответственность за страну, это ответственность за, что тоже очень важно для средневекового сознания, за обездоленные слои населения. И это гарантия от гнева Божьего. И, кстати, милость царя к народу – это одно из важнейших качеств. Благочестие царя – это не его личное дело, это не дело его семьи, это не дело его будущей супруги, это дело всей страны. Царь неблагочестив, просто опасен для страны. Ну и кроме того, конечно, очень рано начинали приучать просто к военному ремеслу. И тут были большие традиции. Мальчика забирали из рук нянек где-то в 2, 3, 4 года, сажали на коня его. Это был такой обряд, который символизировал переход мальчика уже в руки мужчин-воспитателей. И дальше, конечно, молодого человека готовили к... Иван III, по-моему, уже 8 лет. Да, стал очень, соправителем отца, фактически. Да, здесь вот такой еще момент есть, как соправительство, очень рано привлекали сыновей к службе. И вот если вспомнить Бориса Годунова, он все-таки ведь был царем ответственным. Он старался, очень старался, может быть, даже больше, чем другие цари, чувствуя свою нелегитимность такую. И вот иностранцы отзывались о его сыне Федоре Борисовиче, который там формально процарствовал несколько дней после смерти был отца. Был убит зверски. Да, что он очень способный мальчик, что он уже сам, будучи подростком, вычертил карту всей Российской империи, он готовился быть царем, он готовился царствовать. Понятно, что это то, о чем заботился Борис. Так что, конечно, к этому относились серьезно. И тут вот был такой важный момент. Момент того, что у будущего правителя не только воспитывалось, ну, какие-то способности, навыки, какие-то знания ему давались, а он с детства понимал вот эту меру ответственности, которую нужно будет принять вместе со скипетром, вместе с державой, вместе с бармом, вместе вот с Божьим благословением через помазание святым миром. Почему именно эти символы являются царскими, не великокняжескими, а вот именно царскими? Скип, держава, барма, шапка, мономах. Крест из частицы древа креста Господня, животворящего, еще ко всему прочему. Да-да-да. Это тоже интересная вещь. Ведь если смотреть рационально на всю эту историю, то это абсолютная сказка. Это миф. И книжники, независимо от никаких, не было политических заданий, не было вызовов в Кремль и постановки задачи. Срочно разработайте мне вот то-то, то-то и то-то. Не было такого. Церемониал, да. Сами, вот представляете, сами простые русские монахи, или даже не русские, литовские монахи. Греческие. Ну, греческие монахи. Начинают осмысливать вот это новое. Ведь именно в конце 15 века, например, появляется уже желание у греков, и у православных народов, оказавшихся под турками, у сербов, желание, чтобы Россия их освободила. Уже тогда появляется первое обращение к России, и недаром позднее, в 1547 году, сербские святые были включены в собор русских святых, святых Русской Православной Церкви, и прославлены наряду, начали почитаться. Это князь митрополит Макарий. И царица Милица, это Милош, который погиб на Косовом поле. Вот в том этот, числе, да. Ну и в том числе, естественно, и Савва сербский, да, и так далее, и так далее. Сербский. Вот. И вдруг неожиданно появляется какой-то текст, где родословие русских князей, владимирских князей, возводится аж до патриарха Ноя. Вот оттуда проводится родословие русских князей. Текст написал некто Спиридон Савва, какой-то монах. Привез его, там, начал показывать. Текст, видимо, оказался в руках тогдашних русских политических, духовных мыслителей. Они над ним начали думать. На основе этого и каких-то еще других текстов возникает еще одно, мы не знаем даже авторов, сказание о князьях владимирских. Где, видимо, вот я не знаю, конечно, как это делалось, но у меня такое впечатление, что когда писали сказания о князьях владимирских, используя в том числе идеи, существующие в послании Спиридона Саввы, мужики наши тогдашние, видимо, когда писали, решили, нет, дано это все-таки перебор. Ну уж совсем как-то. Вот давайте на августе остановимся. Я не знаю, так ли это было или нет, я не буду врать, но у меня вот такое какое-то образное впечатление, что примерно это так, что ну уж не будем слишком-то уж, мол, не по сеньке шапка вообще-то. Ну, тем более, что возводить свой генеалогию к августу, это тогда была общеевропейская мода, поэтому здесь уж, как говорится, в общем ряду, да, из общего ряда тоже, да, выходить, наверное, не хотелось. Не хотелось, это уж совсем было. Вот. И вдруг появляется сказание о князьях Владимирских, где вся эта история о том, что право русских государей восходит к императору Августу и вот к тому, к тем символам, которые подарил средневековый византийский император Константин Мономах своему внуку, знаменитому русскому князю Владимиру Всеволодовичу Мономаху. Константин IX Мономах, византийский император. При Константине IX начался натиск на границы Византии. С востока – сельджуков, с севера – печенегов. После войны с Русью в 1043 году Константин заключил с ней союз, скрепленный браком своей родственницы, а возможно и дочери, Марии с Всеволодом Ярославовичем. Родившийся в 1053 году от этого брака сын Владимир получил от родителей прозвище по деду – Владимир Мономах. И вот среди этих святынь в том числе перечисляются, значит, сердоликовая шкатулочка. Одна. Да, одна. Ну, прям. А между прочим, ведь очень в княжеских житницах и в княжеских, значит, хранилищах очень четко вели. Да-да-да. Все. Вот, шапка одна, да, там, значит, частица животворящего креста и так далее, и так далее. То есть вдруг оказалось, вот в этом сказании о князьях Владимирских соединены две какие-то легенды, то ли созданные в конце 15 века специально или в начале 16 века, то ли так или иначе существующие на уровне каких-то устных преданий, потому что, ну, нет никаких текстов раньше вот этого времени, в которых эти легенды сохранились. Но вот эти две легенды о том, что русские государи происходят от императора Августа, а еще Владимир Мономах был одарен византийским императором императорскими символами, и, соответственно, эти символы сохранились в Московском доме. Вот это начало XVI века. Вполне возможно, это мифология. Даже, скорее всего, это вот сотворенная эта мифология, я повторюсь с того, с чего начал. С рациональной точки зрения, это, конечно, ну, абсолютная сказка. Для людей XVI, XVII и последующих веков это была абсолютная реальность. Да, но здесь, если позволите, две небольших реплики. Что касается вот самой этой легенды о происхождении власти Рюриковичей от Августа, там есть такое переходное звено, это некий сродник императора Августа, Прус, который поселился в Южной Балтике. И вот последние годы археологические материалы, не только археологические, очень часто убеждают исследователей в том, что действительно этот южно-балтийский вектор заселения Руси был очень активен. И не исключено, что вот тот самый основатель династии Рюрик, он действительно был обитателем Южной Балтики. Я не говорю о том, что это доказывает эту всю легенду, но о том, что в этой легенде могли воплотиться какие-то предания, реальные предания. Между прочим, археология доказывает и другой факт, что римляне с югом Балтики были очень связаны. Шла торговля янтарем, вполне возможно, какие-то были и родственные связи. Но вот выход оттуда больших масс славянского населения, с Южной Балтики, с славянско-датского такого пограничья, это сейчас просто доказанный уже в археологии момент. А что касается шапки Мономаха, мы говорим шапка Мономаха, то вот если мы посмотрим на древнерусские миниатюры или древнерусские иконы, то видим, что именно шапка, княжеская шапка, является главным символом власти в Древней Руси, до Московской Руси. Такая шапочка по голове, такой колпачок, который повторяет форму головы, отороченная мехом. И вот та шапка, которая именуется шапкой Мономаха, и которой короновались все русские монархи. И которая сейчас хранится в Московском Кремле. До последнего российского императора Николая Александровича. Эта шапка, она действительно, ну, конечно, не того времени. Она византийской работы в основе своей, вот эти вот пластины, золотые пластины. 13-14 век, по-моему. 13, около 13 века, если я не ошибаюсь, тоже датирует. Но интересно, что когда сюда вот эту вот шапочку привезли, ее под русский лад оторочили мехом. Это, конечно, не византийская оторочка. То есть вот здесь мы видим устойчивое такое вот воспроизводство одного и того же символа шапки. Ну, а все остальное это уже комплекс, причем вот это постепенно развивался. Эта конкретная шапка, о которой идет речь, вот хранящаяся сейчас в Кремле, она, собственно, судя по всему, проходит уже по описаниям у Ивана Калиты. Судя по всему, да. Она уже была у Ивана Калиты, и, видимо, в Московском доме ее передавали вот как часть наследства. То же самое, как, кстати говоря, и кресты византийские есть до сих пор в музеях Кремля, периодически выставляются. Вот недавно была выставка, тоже показывали византийский крест XII века, который хранился в семье московских князей. Видимо, начиная с Ивана Калиты, передавался по наследству. И вполне возможно, что каких-то из этих крестов, они были в самом деле византийской работы, представители московского дома княжеского считали вот теми самыми крестами от древа животворящего креста Господня. Поэтому для людей, конца 15-го, начала 16 века, к счастью для них, не обремененных излишних знаниями, ни дендрохронологического анализа, ничего. Ведь, да, впрочем, и сегодня сознание людей живет мифами, сознание людей живет преданиями. Не столько даже записанными текстами, сколько, может быть, пересказанными текстами. Поэтому для них, я повторюсь, вот то, о чем я уже говорил, для них вся эта история была абсолютно реальна. И тот же Иван Васильевич Грозный, который в письмах всему миру доказывал, что он наследник Августа, а все остальные, там, шведский царь, английская королева, это вообще неизвестно кто, из деревенщины, из какой-то, выбились к престолу, для него это было абсолютной истиной, то, что он является наследником Августа и все последующие государи. Даже Романовы, которые не были Рюриковичами, все равно доказывали свое родство с Рюриковичем. И тем самым оправдывали свое пребывание на престоле. В 1487 году ко двору Ивана прибыл посол Австрийской империи, звали Николай Попель. И Николай передал послание Ивану Третьему от своего государя, от Фридриха Третьего. И Фридрих там предлагал Ивану короноваться королевской короной из рук самого Фридриха. В Москве это предложение восприняли как тяжкое оскорбление. Во-первых, потому что принимать венец не из рук божьих, а из рук другого земного правителя считали невозможным. Было другое представление о собственной власти. А во-вторых, в Москве соглашались считать себя только ровней императору, в данном случае австрийского императора. А королевский титул – это был шаг вниз, это был титул низший. Вот, поэтому в Москве не просто отреагировали вот негативно на это предложение, его, конечно, отклонили, но и собирая ответное посольство в Австрию, не обиделись на самом деле, контакты как раз русско-австрийские именно с этого и начались. Так вот, собирая ответное посольство, позаботились о том, как объяснить императору высоту власти русского монарха. И в конце концов это закончилось созданием печати. Печати в то время не ставились на бумаге, а привешивались в виде сургучных или металлических слитков таких. Двухсторонние были печати. Так вот, постепенно это все, вот это, вот эти мысли выразились в том, что русскую печать, великокняжескую, сделали по типу печати австрийского Габсбурга, у которого на лицевой стороне был его личный герб, а на обратной стороне символика империи. Это была универсальная символика, не габсбургская. Это был двуглаварь. И вот так вот из этого желания доказать, что власть московского государя, она независима, и она равна только власти императоров. И от Бога. И идет от Бога. Так вот, с этого, собственно говоря, ведет свою историю, с этого желания ведет свою историю двуглавый орел на русском гербе. Потому что, конечно, то, что это нам досталось от Византии, это такая легенда, не имеющая... Ну, скажем так, легкое объяснение. Легенда, не имеющая под собой почву, потому что все-таки Византии, во-первых, герб был другой, это были четыре крестом переплетенные буквы В, Василевс, император. А двуглавый орел, он, конечно, был известен как символ власти, но где он был неизвестен. Он был повсюду на Востоке известен, на Византии, на Балканах, мы видим, в Австрийской империи, в Священной Римской империи. То есть это символ, который был везде известен. Но как раз у нас он появляется вот в связи с этим обстоятельством. Я чуть-чуть вот здесь добавлю к вопросу о термине «царь». Тут тоже важный такой момент. Вот совершенно правильно коллега говорил, что для русских правителей, даже тогда, когда они еще не были царями, было стыдно называться королями, потому что они уже себя все-таки мыслили царями, то есть цезарями, то есть императорами. И ведь на самом деле, когда Иван IV принимает титул царя, России становится царством, вот это и есть момент рождения Российской империи. Потому что для людей того времени титул цезарь, цесарь, царь, император, они были, ну, равновелики. Император – это просто, так сказать, такое западноевропейское выражение. Поэтому российское царство – это, собственно, если применять, вот, так сказать, думать и говорить в имперской терминологии, это и есть рождение Российской империи. Полный титул последнего российского императора Николая II звучал так. «Божьей поспешествующей милостью мы, Николай II, император самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь польский, царь сибирский, царь Херсонеса Таврического, царь грузинский, государь псковский и великий князь смоленский, литовский, волынский, подольский и финляндский, князь ицлянский, лифлянский, курлянский и семигальский, самогитский, белостокский, карельский, тверский, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода, черниговский, рязанский, полоцкий, ростовский, ярославский, белозерский, удорский, обдорский, кандийский, витебский, мстиславский и всея северной страны повелитель, и государи верские, карталинская и кабардинская земли и области армянские, черкасских и горских князей и иных наследний государь и обладатель государь туркестанский, наследник норвежский, герцог Шлезвиг-Гольштейнский, Стармарнский, Гитмарценский и Альденбургский и прочее, и прочее, и прочее. Завершая вот эту часть нашей дискуссии, надеюсь, мы ее продолжим, а еще, вот, я хотел бы вернуться к вот именно московской составляющей этого понятия как самодержавие, с тем, чтобы потом, позже обсудить уже петербургскую или императорскую часть. Вот чем принципиально они отличаются? Ведь именно в это время, вот все, что мы сказали, произошло становление России как державы, мы воспринимаем себя как империи, как начало империи. Вот. А потом пошел некий, так сказать, другой этап развития страны, и многие там, историки разных времен как раз и считают, что с Петра пошло то, что потом закончилось в 1917 году. Москва ведь, как, ну, если мы берем с 13 века, с 14 лучше века, с Ивана Калиты, Москва изначально создавалась как Святой Град со своими святыми, как центр собирания святости. И вот отсюда растут все последующие задачи российского государства, о которых мы сегодня уже говорили. И 16-17 век – это пик такой своеобразный в общественном сознании, восприятие Москвы как центра Святой Руси, как образа Нового Иерусалима, куда, как надеялись в 17 веке, ведь почему Новый Иерусалим был построен под Москвой, вся местность переименована по палестинскому чину, ведь, собственно, была надежда, что когда будет второе пришествие Христово, в силу того, что тот-то Иерусалим, он занят турками, сюда Господь придет. Вот сюда, в Новый Иерусалим Господь придет, и русское воинство вступит в воинство Христово, и начнется великая последняя битва с Антихристом. Это была искренняя совершенная надежда. И вот этой своей потрясающей совершенно, своим потрясающим духовным напряжением, своей духовной составляющей, осмыслением, духовным осмыслением своего смысла пребывания на земле, Московское царство значительно отличается от империи уже петербургского периода. Значительно. Но мы не должны забывать, мы сегодня об этом уже немножко говорили, что конец вот этому периоду, ну, видимо, были и объективные причины, но если мы будем говорить на личностном уровне, то ведь к концу московского периода самодержавия, московскому самодержавию, при всех своих благих надеждах и трудах, все-таки способствовал Алексей Михайлович. Последний московский. Ну, не последний, но вот из таких крупных фигур, потому что дети его уже дальше царствовали чуть-чуть, а Петр уже перевернул Россию. По сути дела, последний московский самодержец. Вот это был, в полном смысле этого слова, это был Алексей Михайлович. Спасибо. Значит, мы на этом заканчиваем нашу сегодняшнюю программу и благодарим наших гостей за очень содержательный сегодняшний разговор. Ну а с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся на этом, чтобы встретиться ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины, я добавлю. Спасибо. Всего доброго.